Глава 15. Передышка. В которой герою снятся странные сны и приходят странные мысли. Тихий всплеск волны о мягкий илистый берег, мерцание звезд в водной глади, светлый луч серебристой селены скользит по лицу, проникая сквозь сомкнутые ресницы. Прохладные ласковые руки касаются лба, разглаживая складочку между бровей, даря покой и неясное томление. Какой красивый! Нежные руки сгребают волосы, погружая в теплую воду озера. Волны подхватывают пряди, смывая грязь тюремных застенков, пот и кровь битвы. Волосы, как чистый шелк, как темная ночь. Рука с частым гребнем проводит по мокрым прядям, распутывая, разглаживая, робко касаясь головы кончиками пальцев. Красивый. Глаза две льдинки, а кожа будто прозрачная и светится. Девичий голос замолкает, но гладкие ладони скользят по телу, словно маленькие юркие рыбки. Мягкие волны накатывают на грудь и отступают. Тонкий аромат кувшинок, луч света по лицу. Я буду тебя ждать. Я буду. Крэд открыл глаза. Над ложем нависал прокопченный потолок, и он сразу вспомнил, где находится и что вчера случилось. Но под шкурой было тепло. Бывший владетель позволил себе снова прикрыть глаза и задержать серебристые обрывки ускользающего сна. Прежде он никогда не видел таких ярких, красочных снов, как этот. Чарующий голос еще звучал в ушах. «Вставай, лентяй, я знаю, что ты не спишь!» Симая бесцеремонно ворвался в лунный мир мага, разгоняя сладкую негу. Крэд сел на постели, возмущенно уставившись на родича, и тут же смягчился. Под глазами Тайчо залегли темные тени. Он выглядел невыспавшимся и оттого был сердит. Не спал. Охранял его всю ночь, мелькнула мысль. Эйталь неохотно выбрался из-под теплой шкуры и сквозь пыльное окно выглянул во двор. Следов побоища не осталось. Лишь угли от большого костра. Очевидно, ночью прохвост в одиночку перетаскал трупы вервольфов, сложил костер и сжег поганую нечисть. Крэд оглянулся на родича и вздрогнул. Тайчо пришлось покинуть его, чтобы сложить костер, оставить одного в этом холодном недобром доме. Рыжие глаза смотрели на владетеля с крайним раздражением. «Поесть бы», – пряча смущение и запоздалый страх, сказал Крэд. «Картошка только что испеклась», – неохотно признался Симая. Вместе они спустились в темную залку, где вчера ужинали. Крэд старался держаться поближе к родичу. Во всем ските не осталось ни одного оборотня, но, натерпевшись страху, маг теперь пугался собственной тени. Тайчо намотал на руки какую-то тряпицу и вытащил из зевы печи закопченный котелок с картошкой. «Капустки?» – глумливо спросил он, с удовольствием наблюдая, как Крэд прижал обе руки к рту, сдерживая порыв тошноты. Перекусили печеной картошкой с солью и оставшимся от запасов прохвоста караваем. Есть не очень-то хотелось. Весь двор провонял горелым мясом вервольфов. Пили снова ягодное вино. В подполе нашелся целый бочонок. Симая ворчал и морщился, но подчиненную фляжку наполнил доверху. Выступать в поход нынче днем не было никакого смысла. Ближайшее селение, судя по карте Димахера, отстояло от скита не меньше, чем на 3000 лагов. Высокие стены с защитными рунами и запах зверей отпугнет лесную нежить. Можно будет вдосталь выспаться перед дальней дорогой. Крэд согласился со скупыми пояснениями Симаи. Прохвост кругом прав. И ничего, что в воздухе все еще парят хлопья жирной черной копоти, а паленой шерстью и плотью провоняли, кажется, даже стены. Главное, тут безопасно. И можно переждать, накопить силы, залечить ожог от клейма. «Ты молодец», – неожиданно сказал Тайчо. «Это последняя атака? Не думал, что ты так умеешь. Что вообще кто-то такое умеет?» Крэд не сразу понял, о чем речь. В конце боя он устал и выдохся, плохо понимал, что делает, просто давил оборотней быстро иссякающей магией, не давая к себе прикоснуться. И вздрогнул от догадки. Черные тени. Странное вторжение, решившее исход боя. Крет открыл рот, чтобы признаться, что он ни при чем, и закрыл. Пусть бродяга знает, на кого нарвался. А Итали сам великий маг, после смерти Лео так стал точно. У него пока нет боевого опыта, но лучшие наставники Чидарта не зря ели свой хлеб с черной икрой. И Крет лишь кивнул с достоинством настоящего аристократа. После завтрака Симайя куда-то ушел. Эйталю до холода в груди не хотелось оставаться одному. Однако цепляться за рукав ненавистного прохвоста было глупо, и он остался в разгромленном доме, просидев несколько часов у немытого окна. Симайя, вернувшись, покосился с неодобрением, причины которого были непонятны. Да Крет не стал бы разбираться, чем недоволен этот тип. Тайчо бросил ему на колени грубо откованный меч в деревянных ножнах и засуетился у печи. «Зачем мне эта железяка? А как же ты собираешься управляться с нежитью, которая уже табуном поджидает нас за воротами?» Крет брезгливо вынул клинок из ножен, осмотрел его. «Некрасивая вещь, но рукоять крепкая, с кожаной оплеткой, а сам меч легкий и не застревает в ножнах. Поблагодарить за такой подарочек язык не повернулся. Но и отказываться Эйталь не стал. Симайя опять прав. Ну а то, что пожалел для родича один из своих великолепных клинков, пусть останется на его совести». День тянулся бесконечно долго. Симайя нашел в закромах крупу и сосредоточенно кашеварил. Крет ничего не делал, только сидел на лавке, подвернув под себя ноги, и краем глаза оглядывал зятя. Впервые, наверное, он так внимательно разглядывал бродягу, которого захотела высокомерная самолюбивая сестра и который теперь спасал его заклейменную шкуру. И странное дело, на Тайчо не надоедало смотреть. Он не вызывал отвращения, как другая чидартская чернь, коих на арене пруд пруди. Вот говорил, что южанин, а волосы – русый ежик, нос картошкой, смешной, но не отталкивающий, как и загадочные рыжие глаза и вечно удивленные брови домиком. Движения чуткие, скупые, полные скрытой силы и отточенного мастерства. Ну да, как же еще выжить в проклятых землях без капли магии? Он отменный воин, но все равно жалкое существо, не маг. «Хватит в облаках витать, есть иди!» Симайя поставил чугунок на середину стола. Каша источала великолепный, ни с чем не сравнимый аромат. Может быть, только с отбивной из варского буйвола, да и то вряд ли. Ели прямо из котелка, обжигая, седуя на ложке, запивали все той же дьявольской бурдой из пёсьей ягоды. И все равно было вкусно. Крет упивался этой варварской трапезой. Он словно перешагнул грань привычного, дозволенного, чувствуя пьянящий вкус запретного плода. Подумал и облизал пальцы после еды, дерзко глядя на Симайю, заметит или нет. Прохвост заметил. «В колодце полно воды. Ты что, боишься выйти на улицу?» Пожалуй, это тоже. Но Крет под угрозой смерти не признался бы в этом Симайе. Презрительно пожав плечами, он вышел на крыльцо. Осеннее солнце уже касалось алым краем черных верхушек елей. Более ничего страшного снаружи не было. Даже запах гари выветрился. Эйталь вытянул половину ведерка, поплескался в ледяной водице, пригладил волосы. Снова вспомнился сон. Сладостный плен мягких женских рук. Чистота. Серебро лунных лучей на озерной глади. Симайя вышел на крыльцо, присел на ступеньку и похлопал рядом. «Садись, мол». Владетель, подумав, примостился рядом. Яркие лучи били в глаза, Крет щурился, а его плеча касалось крепкое плечо родича, и в этом была надежда. «У тебя есть еще родня?» – спросил Тайчо. «Нет», – покачал головой Эйталь. «Никто не заплатит тебе за мое спасение». И снова изумленный взгляд рыжих. Нет. Оранжево-золотых в свете солнца глаз. «Куда мне сопроводить тебя?» Крет помолчал, задумавшись. Он пока не понимал, какую выгоду хотел извлечь Симайя из его спасения, да и о дальнейшей жизни не задумывался. Вариантов было не так уж много, и все сплошь неудачное. Попасть в руки стражи означало ссылку на галеры, или же его отправят обратно к Ротору и тогда уж точно не жить. Но и выбравшись за пределы проклятого кольца, Крет вряд ли обретет нормальную жизнь. Магов не любят в больших землях. Так не любят, что жгут и вешают без суда и следствия. «Мне некуда идти», – спокойно ответил бывший узник Цериша. «Меня никто нигде не ждет и не будет рад видеть. Возможно, Архлантар, друг отца, мог бы помочь мне, но ему верно сказали, что я приговорен и казнен. В таком случае я отвезу тебя в Вербе, но у меня там влиятельные друзья, они помогут тебе устроиться. Нет? Нет?» Крет выдержал давящий тяжелый взгляд. «Я хочу узнать, кто посмел меня оболгать. Меня обвинили в убийстве и пособничестве тьме». Симая молча буравил его взглядом долгую, как вечность, минуту. Потом сдался. «Рассказывай». Крет ни о чем не утаил. Рассказал даже об ордене Морлы. «Ну да, да, Дрой попутал, но он же не думал, что такое случится». Лео был самым сильным, непобедимым, а потом смерть Тины и отца, гибель Калисты и пленение самого Италя. Маг-стражи сказали, что донос написала сестра, а она... «Тина ничего не писала», – отрезал Тайчо. Голос его был как металл по стеклу. «Незадолго до того, как она заболела, мы виделись. Она хотела вернуться. Все не могла простить мне Ренку. Тина сказала, что помирилась с отцом, что у нее все хорошо. Она всегда мне все рассказывала». Крет молчал, не зная, что ответить на такое необычное откровение. «А если бы я знала, не стала писать донос, даже на такого засранца, как ты?» В груди полыхнуло, владетель Эйталь вскинулся и произнес подчеркнуто холодно. «Прошу прощения». Симая мрачно покосился на него, не подозревая, насколько близок в этот миг к потере шаткого перемирия с освобожденным от кристаллита магом. «А как еще назвать идиота, занимавшегося разведением смертоносной нежити? Сколько этой мрази вы с приятелями успели наплодить, пока маг стражи не хватилось?» Крет сверкнул глазами, сказать было нечего. «Опять прав, проклятый Димахер!» «Проводи меня до Шинонна!» Ледяным голосом молвил он, не глядя в праведные, горящие закатным пламенем глаза Тайчо. «Надеюсь, что в скором времени я сумею вернуть тебе долг». Симая долго смотрел ему в лицо. Крет чувствовал его взгляд, но упрямо глядел на ушедшее за лес и просвечивающее через частый частокол елей солнце. Прохвост покачал головой, поднялся и ушел в дом. Когда Эйталь, выдержав время, вернулся в дом, зять сладко спал на волчьем ложе, скинув на пол теплую шкуру.